Глава 28. Наш путь пролегал через лес, что начинался сразу за ячменным полем. Мощные дубы, уходящие кронами в небо, соседствовали с елями, практически полностью перекрывавшими своими густыми ветвями доступ к солнечному свету. Идти приходилось в полумраке. Здесь было темно и сыро. Казалось, что запах гниющей листвы пропитал все вокруг, а узловатые корни деревьев, словно толстые змеи, специально подползают к ногам путника, чтобы тот споткнулся, упал, приложился головой об корявый ствол дерева и навечно остался в этом мрачном царстве растительных гигантов. «Чувствуешь затхлое дыхание Мёрквида, мрачного леса?» — спросил Тормод, шедший позади. Он начинается здесь, неподалеку от нашего жилища, и прорастает корнями в ледяной Хельхейм. Оттого даже самого смелого человека пробирает дрожь, когда он забирается в эту чащу. И дай-ка я вперед пойду, дальше ты дороги не знаешь. Я и правда ощущала озноб. Но думая от того, что в лесу было сыро и заметно холоднее, ввиду почти полного отсутствия солнечного света. Если идти вперед, не останавливаясь, то Мёрквид постепенно превратится в Ярнвид, железный лес, растущий между Мидгардом, миром людей, и Йотунхеймом, населенным великанами-йотунами, что порой являются людям в облике ведьм, волков и разъяренных медведей. Правда, сам я йотуна не видел, и слава Одину, ибо мало кто из людей после таких встреч оставался в живых. Я была благодарна, что Тормод находит в себе силы говорить на ходу. Жутковатая, мертвая тишина мрачного леса действовала на меня угнетающе. Подозреваю, что со стариком творилось то же самое, оттого он и болтал без умолку, голосом развлекая нас обоих и спасая от подавленного настроения. Не знаю, сколько мы шли. Может, 2 часа, может, больше. Однообразная мрачная картина справа и слева притупляет чувство времени. Но внезапно деревья расступились, и мы оказались на берегу довольно большого лесного озера, поверхность которого была абсолютно черной. Словно сама ночь спустилась в мрачный лес, чтобы здесь дождаться часа, когда солнце скроется за горизонтом. Берег озера, как рассказывал Тормод, был буквально усеян человеческими костями, прикрытыми клочками истлевшей одежды. А кое-где я заметила и относительно свежие трупы, практически не тронутые разложением. «Кто-то приходит сюда, как мы с тобой, чтобы пообщаться с богами и уйти», — проговорил Тормод. «На некоторые приносят им в жертву собственную жизнь. Главное — вовремя почувствовать, когда бог сможет потребовать плату за слишком затянувшуюся беседу». Над озеро пахло свежей кровью, жидкой смолой, что сочится из древесных ран, и бензином. Смесь этих запахов была довольно сильной, и я сразу поняла, откуда на берегу столько костей. Мы стояли на берегу открытого нефтяного месторождения, а сырая нефть токсична. Насколько именно, зависит от содержащихся в ней примесей. Но и без них сами по себе пары нефти в больших концентрациях могут вызвать паралич дыхательных центров, центральной нервной системы и быструю смерть. В меньших концентрациях они оказывают выраженное токсическое действие, сопровождающееся галлюцинациями, за которыми люди и приходили сюда, полагая, что общаются с богами. И многие из пришедших, не успев уйти вовремя, оставались здесь навечно. «Нам нужно подойти ближе, сесть на самом краю озера, закрыть глаза, мысленно задать вопрос асам и ждать, пока кто-то из них спустится с небес, чтобы на него ответить», — сказал Тормод. «Нам нет нужды тревожить богов», — проговорила я, «ибо я уже получила ответ, как нам спасти общину от нападения данов».